Австралии. Когда-то она выиграла американскую грин-карту в лотерею. И это круто изменило ее жизнь. Она переехала в Америку, где стала полностью посвящать себя музыке. И, наконец, ей удалось стать популярной. Вести сегодня исполнит песню, которая называется «Midnight» — «Полночь». Друзья, нам очень жаль сообщать, что по независимым от организаторов конкурса и делегации из США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Васи не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы. Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам. Мы хотим от всей души пожелать артистке сил, вдохновения и скорейшей возможности вновь радовать публику своим талантом. Также рады сообщить, что Соединенные Штаты Америки остаются полноправными участниками Интервидения и сегодня будут представлены в составе международного жюри. Давайте громко и тепло поприветствуем Джо Линн Тернера и поддержим аплодисментами Васи в этот непростой момент. And now we are back to Africa. Impressive Kenya waits. И мы вновь возвращаемся в Африку. Нас ждет живописная Кения. Well, everyone knows Kenya is the home of the fastest runners, but very few know that Kenyans are also wonderful singers. And now you'll have a great chance to hear it for yourselves. Все знают, что это родина самых быстрых бегунов, но кенийцы еще и великолепно поют. И сейчас у вас будет прекрасная возможность в этом убедиться. Встречайте! Наташа Санайпей Танде, Кения. Участница под номером 6, Наташа Санайпей Танде из Кении. Успешно развивает карьеру сразу в нескольких направлениях. Не только певица, но еще и ведущая и актриса. Государственные языки Кении – английский и суахили. И песня будет тоже на этих двух языках. И здесь сплетаются ритмы Восточной Африки и авторский стиль нашей артистки. Песня называется «Flavor». Буквально аромат, но в контексте скорее вкус к жизни. А теперь информация, которую просто не могу держать в себе. Конечно, я среагировала на имя Наташи и пошла искать русские корни, но выяснилось, что это очень распространенное имя у народа Масаи. И получила Наташа это имя при крещении. Наташа Кения. Changu Japanu kwa jinsi ninavyokupenda mimi oh baby naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe nisingelipatana nawe naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa na nani kama nisingelikuwa nawe nisingelipatana nawe You're so perfect, you're so worth it. Baby, you're my favorite. Takupenda maisha yangu yote yani forever. Nikufuate utakapoenda yani forever. Wasi faulu waku tutenganisha yani Tua jinsi ulivoniteka mimi Oh baby Wendo ta kwenye kiza Jinsi unavonibeba mimi Oh baby Naogopa hata kuliwaza wazo Ningelikuwa wapi kama nisingeli Nisingeli patana nawe Naogopa hata kuliwaza wazo Ningelikuwa na nani kama nisinge Nisingelipatana nawe Nimejajajana You're so perfect So Baby, baby,